Глава 8. Странник. У стен монастыря. «Началась потеха!» — потирает руки Шаровой, глядя на открывшиеся ворота крепости. «Можно бабахать и залетать!» Пехота гвардейцев заранее рассредоточилась на местности, готовясь к марш-броску. Справа топчутся огры, готовые схватиться со своими соплеменниками. Артиллерия выстроилась чуть дальше. Орудия заряжены и готовы к бою. «Погоди залетать», — произносит Фирсов, не двигаясь с места. «Сейчас включится». И точно, несколько мгновений спустя, весь монастырский комплекс накрывает огромным синим куполом. За полупрозрачной защитой угадываются очертания здания, а также стремительная фигура, взметнувшаяся к самому верху купола. «Кто это?» Удивленно поднимает лохматые брови мерзлотник. «Даня!» Одновременно восклицают графини Вещи и Филиновы. «Мазака!» Урчит змейка. Змейки на голове горгоны зашевелились, почувствовав настроение женщины. «Это дорогой!» Улыбается веер, наклонив голову на бок. «Кто же еще?» Фирсов хмыкает. «Добрался-таки!» «А я все думал, как он это провернет?» Ну вот. Тем временем старый молниевик не разделяет всеобщей радости. Опять Филин всех положит. Не в этот раз, возражает устранитель. Нынче план совсем другой. У Филинова роль диверсанта, а не ликвидатора. Данила пролетает вдоль синей стены. Кажется, он касается купола, и в местах контакта возникают разрезы в непроницаемой защите. А внизу вопят собравшиеся ракхасы. Ряды зеленомордах пытаются достать летуна выстрелами из громобоев, но безуспешно. Тогда кто-то додумывается запулить ракету. Филинов без труда уворачивается. Ракета сталкивается с полем, громыхает взрыв, и обломки снаряда падают на ракхасов. Раздаются вопли боли. «Дурачье!» — хохочет мерзлотник, схватившись за живот. «Об свою защиту споткнулись. Ну, Филинов, ну, посмешил старика!» «А ты говоришь, диверсант, а не ликвидатор!» — недовольно передразнивает Шаровой Фирсова. «Что это тогда?» «Сопутствующие потери противника», — равнодушно отвечает устранитель, не поведя бровью. Он оборачивается к Гумалину. «Казит, какие артефакты использует Филинов?» «Левитация и защитоснимающие». Не моргнув глазом, отвечает карлик. «Подготовил своего коротышку», — хмыкает про себя Фирсов. «Все спихнул на артефакты, как всегда». «Артиллерия, готовьсь!» — командует Гансов, когда брешь еще расширяется. Граф внимательно следит за ситуацией и не собирается упускать возможности для удара. Юный телепат продолжает летать вдоль поля. Очень скоро брешь увеличивается до размера футбольного поля. Едва Данила отлетает прочь от купола, Гансов кричит. «Огонь!» Артиллерийские орудия, свои, привезенные, и ханьские трофеи, делают одновременный громоподобный залп. Туча ракет и мин обрушивается на монастырь. Часть снарядов взрывается, столкнувшись с силовыми полями. Но другая часть все же попадает в брешь, и взрывы уже раскрашивают белые стены монастыря. Во все стороны летят каменные обломки. Внутри комплекса разгорается пожар. «Мой монастырь!» — вздыхает в пендель, и щелки глаза монаха вспыхивают яростным огнем. «Ну, странник, ты ответишь за это!» «Продолжайте обстрел!» — велит Фирсов. «Скоро они снимут щиты. И тогда наступит пора для зачистки». «Это хорошо», — мерзлотник бросает взгляд на топчущихся на месте огров. Их тяжелые шаги поднимают клубы пыли и оставляют глубокие следы на земле. «А то, похоже, этим парням уже не терпится пообедать». Проделать брешь в куполе оказалось расплюнуть. Снизу запоздало открыли огонь. Но залпы громобоев даже не достали до меня. Ха! Смешные! Раньше надо было соображать. Да и вообще, сами виноваты. Зачем сделали такой высокий силовой купол? Смысл, конечно, есть. Так при пробитии поля ударная волна образовывалась бы слишком высоко и не доставала бы до зданий. Но сейчас это мне только на руку. Не обращая внимания на возню внизу, я продолжил расширять бреши в куполе. С внешней стороны обесточить защиту было бы невозможно, энергетические линии проходят внутри. Поэтому мне пришлось проникнуть в крепость. А подъем ворот был всего лишь провокацией. Странник, конечно, повелся. Я полетал между энерголиний и оборвал их, высосав энергию. Жора сразу довольно заквакал. Затем в орде странника нашелся умный индивид, который попробовал достать меня ракетой. Оказывается, в монастыре есть тиханьские артиллеристы. Не жопин ли это часом подослал свою гвардию? Однако ракетчик промахнулся, и стальные обломки упали на головы доброму десятку ракхасов. Жалко, что больше попыток не было. Врагов бы поубавилось. Затем я прервал энергопоток еще в парочке силовых линий. Образовалась приличная брешь. В такую уже не промахнешься из ЗРК. А потому я поспешил отлететь подальше от линии обстрела. И вовремя бабахнуло так, что у меня уши заложило. Ну а дальше мне выпадают 15 минут передышки. Наши артиллеристы вовсю работают, выпуская залп за залпом. Взрывы покрывают весь монастырский корпус. Мины залетают в толпу ракхасов, а пару снарядов ловят высунувшиеся огры. Ситуация для странника явно нештатная, и он не сразу соображает, что делать. Но, в конце концов, враг приходит к единственно правильному решению. Убирает купол и активирует собственную артиллерию. Таким образом, орудия глушат друг друга, и наступает момент для пехоты. Что ж, ворота я уже открыл. Гвардия без проблем проникнет внутрь, а мне же нужно заняться главным засранцем, пока он не подготовил новую пакость. Внизу армии схватываются друг с другом. Я чувствую боевой раж и азарт Джон. Под опекой коренаста и змейки риски для благоверных минимальны. Я ищу глазами странника среди башенок и гигантских стел, поставленных прямо во дворе монастыря. Мега-сильный маг с просто гигантским накопителем засел в главной башне. Больше внутри никого. Непорядок. Что же он один скучает? Надо проведать этого интроверта. Пулей залетаю в окно башни. Просторное фойе с кожаными диванчиками, а в противоположной стене резные двухстворчатые двери из красного дерева. Туда мне и надо. Двери оказываются не заперты, массивные створки распахиваются с одного толчка и глухо хлопают за моей спиной. Передо мной раскрывается широкий зал с колоннами. «Эй, есть кто дома?» Эхо моего крика отталкивается от каменных стен и разносится по просторному помещению. «Мне сейчас не до приема посетителей», — откликается скрипучий старческий голос. «Обратитесь к кому-нибудь из выживших монахов или к Жопиню». «Хм, сам Жопинь тоже здесь? Забавно». «Нет, я пришел к тебе, старик». Быстро пересекая колоннаду, на ходу извлекая дао. Клинок выскальзывает из ножен резво, будто сам, в нетерпении перед лихой зарубой. За колоннами открывается площадка, уставленная миниатюрными копиями стел. Среди них ходит странник, морща лоб. Выглядит могущественный намерянин. Именно так, как я представлял. Высокий старик в сером балахоне с посохом, с длинной седой бородой, достающий чуть ли не до пола. Кстати, один из снарядов пробил стену совсем рядом с ним, но каким-то чудом не сдетонировал. А жаль, интересно было бы посмотреть на иномирянина в подожженном балахоне. Еще примечательно то, что самому старику снаряд совершенно не интересен. Странник все же открывает взгляд от игрушечных стел и недовольно смотрит на меня. «Значит, это ты явился ко мне, бастард Филиновых?» Раздражение в его голосе можно черпать поварешкой. «Весь в своего деда пошел, даже рожей похож. О, ты знал главу рода Филиновых? Тяну время не просто так, включаю весь легион. А еще, правда же интересно, откуда у моего биологического деда такие эксклюзивные знакомства?» «Нет», — фыркает странник, — «я знал того, кто вселился в твоего деда». «Ого, а это уже ценная информация. Глава рода был одержим демоном астрала?» «Похоже на то. Мои перепончатые пальцы, придется еще поговорить с иномирянином. А так не хотелось. Ведь странник тоже может тянуть время, хоть и не показывает виду. Хотя на самом деле я тоже кое-кого жду». «Это у него ты узнал про отстойник в сковородчине, догадываюсь?» «У меня уже в почках сидит все ваше русское царство», — с ненавистью шипит странник. И пускай это не ответ на мой вопрос, но все равно интересно. «Мне нужен был камень Филиновых, чтобы разрезать пополам весь ваш мир и добраться до Львовых». «Ого, у иномирянина также есть счеты к царскому роду. А Львовы-то тебе чем не угодили?» «Их солнечный дар очень занимателен», — вздыхает странник и потирает морщинистый лоб. «Я хотел бы его изучить». «Изучить?» Такого ответа мало кто бы ожидал. «По своей натуре я исследователь, но многие чудеса мироздания скрыты их жадными обладателями. Поэтому мне приходится добиваться силой того, чтобы открыть научному миру секреты магии. Конечно же, обладатели противодействуют в своем эгоистичном желании безраздельно владеть дарами, которые им случайно достались. Тогда мне приходится идти на серьезные меры». «Серьезные меры? Ха-ха!» Смеюсь я, утирая слезу на уголке правого глаза. «Садюк старый, ты себя послушай. Ты собрался разрезать целый мир и называешь это так безобидно. Незачем скромничать, это настоящий геноцид, дед. Называй вещи своими именами». «Глупый щенок, это не моя прихоть. Я также хотел изучить разрезанный мир», — рычит раздосадованный странник. «Это гигантский опыт, способный дать море информации. Ваш мир не охраняет организация, а значит, с ним можно делать все, что угодно». «Опять это организация. Лакомка уже как-то про нее заикалась». «Ага. А мою жену Камилу ты зачем пытался похитить?» «Если уж про что-то спрашивать, так уж про все». «Я не помню ничего о твоей жене», — фыркает странник. «Мне не интересны конкретные люди. Возможно, она обладает нестандартным даром. Только тогда она могла меня заинтересовать». «Кстати, как и ты, бастард». Он вдруг впивается в меня пронзительным взглядом. «Хоть лица людей надолго не задерживаются в моей памяти, твое я запомню. Ты слишком успешно мешал моим планам. Давно не было подобного, но это и к лучшему, ведь ты прибыл прямо ко мне. Мелькала у меня мысль исследовать рой, но, к сожалению, твоего деда уже заняла другая сильная сущность. Сейчас же это более чем представляется возможным». «Астрал тебе в мозг», — фыркаю я, приглашающе помахивая Дао. «Но попробовать ты можешь. А я, в свою очередь, попробую тебя прикончить. Баш на баш. Идеальное решение же». Странник не двигается с места, только продолжает пилить меня взглядом. Но и неудивительно, что он не поддается на провокации. Сотни лет прожил, как-никак. Да и мне и не надо, чтобы поддавался, ибо моя подмога еще не прибыла. Наконец раздается звон стекла, и в окно залетает рептилоид Бис в обнимку с Фирсовым и в пенделем. Очень вовремя. «Мать моя, Ханька!» — радостно орет монах-грандмастер. «Это круче, чем на мотоцикле!» «Ну, наконец-то!» — встречаю я гостей. «А то еще немного, и у нас бы закончились темы для разговора». «Филинов, мы спешили как могли», — бормочет бледный Фирсов, видимо, еще не отошедший от полета. А то уже слишком крепко вцепился он в посох Львовых, аж костяшки побелели. Рептилоид отпускает телепатов, а я в то же мгновение забираю в подчинение его разум. Пулей прочь! Правда, размазанный в воздухе бис больше напоминает зеленое пушечное ядро, но все равно он быстро покидает башню через то же окно. На свежем воздухе рептилоид уже приходит в себя и спешит подальше от башни. Здесь ему находиться опасно. Скоро разверзнется битва высокоранговых телепатов, и посторонним лучше не отсвечивать. «Глупые люди», — брезгливо роняет странник, не оценив мою группу подмоги. «Я совершаю великие открытия для науки, а вы из-за своих дурацких гуманных принципов смеете мне мешать». Честно, я бы еще послушал его пафосные речи, но все же местами проскальзывает любопытная информация. Но Фирсов решает по-другому. «Именем царя ты приговариваешься к немедленной ликвидации!» С громким криком устранитель взмахивает посохом. Мощная псионическая волна летит в странника, но он одним взглядом развеивает атаку. И намерянин не медлит с ответом, и я ощущаю мощный удар по щитам. Судя по тому, как вздрогнули Фирсов с Впенделем, их тоже задело. Мощные же у странника щупы, если бы не антипсионические браслеты, нас троих бы уже уложило. Но медлить нельзя. Я швыряю валун в снаряд, застрявший в стене, и ракета взлетает на воздух. Огненная буря разлетается по залу. Себя и союзников я прикрываю каменными плитами, но странника ударная волна не задевает. Вокруг иномирянина вспыхивает защитное синее поле. Ну, конечно, без артефактов никуда. «Я сейчас его прикончу!» — вскрикивает Впендель, создавая напряжение астрала. «За мой монастырь!» Блин, рано, но монаха уже не остановить. Вокруг нас сменяются декорации. Зал исчезает, вокруг раскрывается звездный космос. «Фу, какое жалкое расширение сознания!» Не удивляется странник. Всего лишь одним взмахом руки он развеивает технику, и мы снова оказываемся в зале. «Что? Как?» Впендель хлопает ртом, как рыба. Только недолго. Мощным псионическим ударом странник отправляет грандмастера в нокаут. Даже обруч не выручает. Но монах сам виноват. Так подставиться надо уметь. Создав бездну космоса, он ослабил защиту. Видимо, сидение в горах совсем отучило его сражаться. Я обрушиваю на иномирянина голод тьмы. Старческая фигура исчезает под черной пеленой. Раздается металлический скрежет. «Правильно, Филин!» — одобрительно гаркает ликвидатор. Молотилка задержит иномирянина. А пока мы с Фирсовым обрушиваем на него псионические разряды. Конечно, так быстро странник не падет. Сначала надо ослабить щиты и лишить его артефактов. Голод тьмы уничтожает пару артефактов противника. Я вижу, как они вспыхивают и гаснут. Так что из пелены мрака странник выскакивает с потерями. Сидя в голоде, он сумел поднакопить сил для атаки. Мощный удар сотрясает Фирсова, и устранитель отлетает к стене, вырубившись. Но главное — живой. Сознание уцелело. Странник делает такое лицо, будто у него зуб болит. Все-таки мы его проняли. Осталось закрепить результат. Что ж, один на один. Высший грандмастер против мастера. Лучше не придумаешь. Самое время для браслета Горнорудовой. Я резко сдвигаю мини-жартсерк в обруче на запястье и подключаюсь к сознанию в камне. Заточенная внутри тварь удивленно замечает возникшего рядом соседа. «Пользуйся моим накопителем на здоровье, только убей ту сволочь!» Передаю ей ментальную установку, одновременно закрепляя мосты между нашими сознаниями. «Не жалей сил!» О ледяной вепре не против. Горнорудова знала, кого заточить в телепатическое оружие. Эта бешеная, свирепая тварь готова убивать все на своем пути. И сейчас на этом пути возник странник. «Что?» Иномирянин впервые делает растерянное лицо. «Что у тебя на руке?» «Я чувствую там чье-то сознание». «Ра!» Громогласно отвечает вепрь, но этот рев слышу только я. Зато странник видит, как зал покрывается ледяной коркой, да и его ноги примерзают к полу. Лед распространяется выше по телу, игнорируя защитные артефакты. «Там оранжевый уровень», — усмехаюсь я, вскинув образовавшиеся на моей руке изогнутые ледяные когти. «Мне кажется, здесь стало жарковато и не помешает немного прохлады».